Часть шестая. «Что же происходит между нами?» — размышлял Лепра. «Ева и я любим друг друга, не можем и дня прожить врозь, и все же постоянно ссоримся, кричим, обижаемся. Неужели смерти Фужера и Мелио так разделили нас?» Да, невеселые мысли приходили на ум Жану, а к тому же он постоянно помнил. С каждым часом сокращался отпущенный для них с Евой срок свободной жизни. Скоро письмо Мариса Фужера должно было лечь на стол прокурора республики. И вот тогда конец. Конец любви, конец счастью, конец жизни. Через 5 дней он получит письмо. Недолго осталось. Ну, знаешь, я еще хочу пожить. Я тебя держу. Дружок, ты свободен. Иди, уезжай. С тех пор, как ты почувствовал себя в опасности, ты думаешь только о том, как сбежать. Что ты говоришь, Ева? Молчи. И потом ты считаешь, что сможешь без меня обойтись. Возможно. Бога ради. С катертью дорожка, уходи. Ты не смеешь меня так обижать. Что? Я не смею? А кто, дорогой, тебя создал, а? Не я ли? Кто научил тебя одеваться, жить, любить? Уходи, пожалуйста, слабак. Да нет, родная, я не думал куда-то уезжать, бросить тебя. Ты все не так поняла. Говоря пожить, я подразумевал попытаться найти выход, понимаешь? Ну что ж, мы руки с тобой опустили. Нет, любимый, ты так ничего и не понял. Не понял, а жаль. На рассвете Лепра ушел из квартиры Евы, точно воришка. Вернулся домой и метался по комнате, пока усталость не свалила его. Отдохнув, Лепра вынул из кладовки чемодан. Вещей у него было не больше, чем у солдата, вложить багаж пара пустяков. Внезапно он заторопился, чтобы быстрее покончить с этим и не думать, не поддаваться мрачным мыслям, сомнениям. Будильник, щетку, вот и все. Концерт окончен. Страница перевернута. Вот что значит разрыв. Так же легко, как стряхнуть с себя хлебные крошки. Он схватил чемодан и спустился вниз. Добрался быстро до вокзала. Поезд на Брюссель отходил через 40 минут. Теперь последнее. Он взял билет в одну сторону и почувствовал себя таким же человеком, как все остальные. Увидел солнце, пассажиров. В него проникли все флюиды, сопутствующие отъезду. Он дрожал всем телом. Места для Евы в нем уже не оставалось. Любовь медленно уходила из него, словно болезнь. Если бы у него хватило духу, он бы ощупал себя. Так человек, упав, поднимается и с удивлением констатирует, что остался цел и невредим. Что происходит? Я это или не я? Откуда эти незнакомые мне ощущения? Оказывается... Какое счастье беспечно идти по вагону, выбирая себе купе, попутчиков. Опустив окно, вдохнуть запах металла, пара, дыма. Вот и все. Поехали. Мир пленников остался позади. Свежий ветер дует прямо в лицо. Прощай, Ева. 3 часа спустя поезд мчался по чужой земле. В легкие проникал новый воздух, но мысли, эти проклятые мысли, все время почему-то возвращали Лепра в Париж. Что она, интересно, делает в эту минуту? Она пожимает плечами и думает, отчего же он не звонит. Ждет. И будет ждать завтра, потом начнет беспокоиться. Неужели раб взбунтовался? В субботу позвонит мне сама, в воскресенье настанет черед искать меня по всему Парижу. А в понедельник, когда придет почта, Боррель вызовет 2 инспекторов. И тут ей ничего не останется, как сказать, преступник тот, кто сбежал. Да, да, да, разумеется, так она и скажет. Приехав в Брюссель, он взял номер в скромном отеле. О работе думать было пока бессмысленно, оставалось просто погулять по городу. Лепра пытался подладиться под ритм улицы, и она посылала ему множество легких бодрящих зарядов. Вспышки рекламы, встречные лица, огни витрин — все отдавалось в нем какой-то истомы. Ужин, стал для него праздником. Он был наедине с собой, и все тревоги куда-то испарились. Его одиночество было ему крайне приятно. О чем бы он ни думал, в голове его звучала музыка, искавшая выхода. Таинственная ночь щедро расточала улыбки, и Лепрад долго гулял в одиночестве. Впервые в жизни он спал без сновидений, плавая в блаженной нирване. Проснувшись, он тотчас кинулся за газетами. Это было сильнее его. Пресса ни словом не упоминала о Миллио. Все внимание было приковано к самолету, побившему мировой рекорд. Интересно. Интересно, наверное, я бы поняла, что я сбежал. А, конечно, поняла. Женщина, она догадливая. Для нее я теперь просто мертв. Стерт с лица земли. Скоро она скажет какому-нибудь журналисту: Лепра, в сущности, вульгарный мальчишка, я так заблуждалась на его счет. Ну что ж, пусть будет так. Она никогда не узнает правды. Вот за эту мысль и надо уцепиться. Лепра с трудом протянул время до обеда. Потом забрел в кинотеатр, фильм кончился. Он зашел в кафе, где съел солянку. Отяжелев от пива, присытившись музыкой, он задремал прямо на стуле. Из кафе Лепра ушел последним, придумывая себе сложный маршрут, чтобы вернуться в отель как можно позже. А кто утешает ее в эти часы? Чем занята сейчас? Нет, нет, не такая уж она идиотка, чтобы открыть газ или проглотить тюбик веронала. Ну, разве только чтобы наказать меня? Надо было мне скрыться где-нибудь подальше, может, в Антверпене. Там было бы больше возможностей. Ну, конечно, в Антверпене. Спасение в Антверпене. Он пошел на вокзал. Поездов было много, в 22 часа отправлялся скорый. Ждать оставалось совсем недолго. Погуляв немного по привокзальной площади, он подошел к кассе, заглянул в окошечко и открыл рот, чтобы сказать «Антверпен», но вместо этого тихо произнес: «Один билет до Парижа. Второй класс». На следующий день в 7:30 утра Лепра прошел мимо консьержки, закрыл за собой дверцу лифта. Спящий дом прогибался под его шагами. Он кашлянул, чтобы прочистить горло. Лифт остановился с пластичным подскоком. Лепра вышел, отодвинув решетку. Теперь он спешил. Быстрее, быстрее. Пусть откроет, пусть узнает. Он позвонил и тут же услышал постукивание домашних туфель в глубине квартиры. Последовала короткая пауза, затем Ева открыла. Это я. Ну что ж, входи, разденься. Лепра протянула ей плащ, и она повесила его на вешалку. Он посмотрел на нее. Ева была в ночной рубашке, волосы взлохмачены. Он развел руками и бессильно опустил их. Ева, это я убил Миллио. Я это знала с самого начала. Ты ждала меня. Я надеялась, что ты придешь. Верила, несмотря ни на что. Извини, я просто... Сядь, я сварю кофе. Лепра сел на краешек разобранной постели. Он был так напряжен, скован, когда готовился произнести эти слова, что ноги его уже больше не держали, и кружилась голова. Скажи, зачем ты пошел к Миллио? Понимаешь, я предпочел сам выяснить с ним отношения, как мужчина с мужчиной. Он довел меня. Я потерял голову, он так злобно на меня смотрел, я начал ему угрожать. Он попытался позвать на помощь, и я задавил ему шею. И заметил вдруг, что он не дышит. Конечно, я должен был тебе признаться сразу, но я не решился. И чем дальше, тем меньше и меньше я был на это способен. Почему? Потому что я бы стал тебе отвратителен. Я и самому себе был противен. Пей кофе. Да. И я поняла, что это ты еще в кабинете у Мелео. И я спросила тебя на обратном пути, вспомни. Ты хотела, чтобы я признался? Да, чтобы ты сказал правду. Она была бы не вполне приглядна, но тем более... Пойми меня, я хотел нас обезопасить. Не в этом дело. Ты должен был довериться мне. Я бы все решила. Ладно, не будем ссориться. Я был неправ. Раз тебе так этого хочется, ты могла бы, по крайней мере, избавить нас от этой... от этой ужасной недели. Я ждала. Ты меня подстерегла. Хотела, чтобы я пал перед тобой на колени. Я недостаточно страдал, по-твоему. Пойми, наконец, что дело Мелео касается меня. Меня одного. Нет, нет. Потому что арестуют меня. А, не говори глупости. Глупости, потому что письма никакого не было. Теперь я в этом уверен. Твой муж не мог этого сделать. Ты-то откуда знаешь? А что, у меня было несколько дней на размышление, я вернулся для того, чтобы, ты перестала бояться. Спасибо, но я не боюсь. Я готова. Вещи сложены. Ты, может, заметил чемодан в передней? Повторяю тебе, никакого письма не было. Мы бы нашли его у Мелео. Так зачем же ты прятался, а? Ну, объясни. Ты уехал, потому что я надоела тебе. Я надоела тебе с того момента, как мы побывали у Мелео. Тут все просто. Ты просто сбрендил от страха. Ты слабак, Жан. Ну, признайся, наконец. Но ты не признаешься. И что? И у меня не было ни малейшего желания тебя принуждать. Ради тебя самого. Ну, я признался, ты довольна? Я вернулся, значит, я тебя люблю. Ты теперь знаешь, что нам нечего опасаться. О, как тут душно. Он открыл окно и отшатнулся. У тротуара остановилась черная машина, и комиссар Боррель с двумя инспекторами смотрел вверх, на их дом. Полиция. Внизу Боррель. Полиция. Что это значит? Ты еще спрашиваешь. Милый, ты говоришь, что письма не было? Увы. Пока ты ждал меня в гостиной Мелео, помнишь? Я взяла письмо и пластинку. Ты? Да. Пластинку я просто спрятала под плащом. Письмо отправила по почте сегодня. Зачем? Хотела посмотреть, что же ты за человек. И поняла. Жаль. Я еще колебалась, посылать ли письмо. Потом ты сбежал. Нет, неправда. Вот так. Я его послала. Запри дверь на ключ. Теперь не двигайся. Они знают, что мы здесь. Консьержка сказала. Сейчас пошлют за плотником. У нас еще есть несколько минут. Ева, ты так меня ненавидишь. Я? Тебе еще надо объяснять? Теперь я тебе не нужна. Теперь начинай новую жизнь на свое усмотрение. Может, в 50 лет ты будешь такой же, как он? Боррель, наверное, думает, что я покончила с собой. Дурак. Если бы ты мне сказал... Замолчи. Наговоришь сейчас глупостей. Все, что сейчас происходит, тебя уже не касается. Это уже дело мое и моего мужа. Судить будут нас. Поймут, кто был чьей жертвой. Конечно, я жестоко с тобой говорю. Уверяю тебя, ты занимал немалое место в моей жизни. И с тобой, как и с ним, я пыталась сыграть в игру без пощады до конца. Теперь я осталась одна. Ты всегда этого добивалась. А вчера я не одна была, а позавчера. Где ты был все это время? Не кажется ли тебе, что ты должен был находиться здесь, подле меня? Мадам Фуржер, откройте! Ты как все. Ты тоже придумываешь себе лица. Тебе необходимо нас унизить, меня, Фажера, всех, чтобы эта история стала еще увлекательнее. Лжешь! Лжешь! Лжешь! Мадам, я получил одно письмо. Я прошу вас следовать за мной. Приношу свои извинения. Мне очень неприятно. Не переживайте так, комиссар. Не надо. Я во всем признаюсь. Я убила своего мужа. Наша жизнь стала сущим адом по его вине. В день его смерти мы находились в пригороде. Он напился. Вернулся домой. Устроил мне страшный скандал. Чтобы он оставил меня в покое, я согласилась поехать с ним в Париж. По дороге я вынуждена была сесть за руль, потому что он уже не соображал, что делает. Я поняла, что настал момент с ним покончить. Он заснул. Я спровоцировала несчастный случай. Потом я убила Мелио. Я докажу, что он был заодно с моим мужем и собирался чудовищно отомстить мне. И самое главное, господин Лепра, мой аккомпаниатор, ничего не знал. Он не имеет никакого отношения к этому делу. Теперь она смотрела на него. Лепра опустил глаза. Да, Ева была права. Он вздохнул с облегчением. Это было ужасно, но и замечательно. Как будто ему спасли жизнь. Она прошла мимо комиссара и только в дверях обернулась и опять посмотрела на Лепра. Сжав кулаки, опустив голову, он изо всех сил старался молчать. Ева мягко улыбнулась. Теперь она его заклеймила. Отныне он навеки принадлежит ей. Она выиграла эту партию. Прощай, женщина. Радиокультура представляет программу «Острый сюжет». На этом радиоспектакль «Последняя песня для Евы» по роману Буа-Лонерса «Жака. Смерть на 45 оборотов» подходит к концу. Свидетели. Актеры Наталья Киндинова, Олег Мартьянов, Александр Быков, Владимир Левашов и Александр Литовкин.